«Боюсь», — честно ответил я, — «но моя жадность превыше страха. Знали бы вы, сколько опыта нужно для нового уровня. А вот с подобных тварей нормально так капает. Да уж верим. Но твой нынешний внешний вид как-то отталкивает от подобной прокачки. Может, уже оденешься, а то меня передергивает, видя все твои шрамы. На тебе же вообще почти нет целой кожи. Зато теперь могу не бриться», — грустно пошутил я, — «но все же пошел одеваться. Теперь нужно только бронника найти. Кто мне сделает из этих пятерых нормальный доспех? Где ж такого взять? У нас точно нет. Да в Москве, думаю, найдется. Не настолько редкая профессия, как мне кажется. А, ну может, ты это, может, коробки все же откроем, а то так и манит, манит, чертовки. Ну раз вы так настаиваете, то давайте смотреть». Я открыл первую эпическую коробку. Обувь. Сапоги мягкого хода. Ранг эпические. Свойства. 1. Пассивное. Убираем шум шагов владельца. 2. Активное. Увеличивает скорость бега и высоту прыжков. Стоимость активной работы – 150 единиц маны в секунду. Во, отлично. Я тут же скинул тапочки и одел эти сапоги, чем-то похожие на ковбойские. А удобно, будто под меня шили. Теперь вторая коробка. О, пошли доспехи. Кожаный шлем варвара. Ранг эпический. Плюс 15 силы. Свойства. 1. Пассивное. Обеспечивает подогрев головы в холодное время года и охлаждение в теплое время года. 2. Активное. Увеличивает прочность шлема на ограниченное время. Стоимость активной работы – 300 единиц маны в секунду. «Владей, Колян», – сказал я, подходя к парню и надевая ему на голову этот шлем, сделанный из кожи и больше похожий на какую-то шапку. «Теперь ты еще сильнее станешь, заодно и голова мерзнуть не будет зимой». Коля улыбнулся и, сняв шлем, стал его рассматривать. «Ага, а также можешь головой стены прошибать», — ввернул Петр. Врубил прочность, потом свой рывок и айда крушить. «А чего, можно и так попробовать», — кивнул Коля. «Так, теперь очередь третьего эпика. Кольцо мудрого, плюс 25 мудрости. Ранг эпическое. О, а это младший брат моего кольца, подаренное инсаумцем, даже похоже чем-то. Не став наглеть, отдал колечко Мишке, ему тоже мана нужна». Парень тут же нацепил его на палец и сидел теперь с глупой улыбкой, поглаживая свою цацку. «Так, теперь самое интересное, легендарные коробки». Открыл первую. Опа, оружие. А точнее, здоровенная дубина, с метр длиной. Дубина берсерка. Ранг, легендарный. Плюс 15 к силе. Плюс 15 к ловкости. Свойства. 1. Пассивное. 10 шанс при ударе вызвать взрывную волну, направленную внутрь тела атакуемого. 2. Активное. При броске возможно призвать дубину обратно в руку. Стоимость возврата – 50 единиц маны. «Ух ты, молот Тора на минималках!» – восхитился Петр. «Ага», – кивнул я. «А учитывая большой вес и настолько маленькую стоимость возврата, то можно довольно часто разбрасываться ей, используя как оружие дальнего боя. Колян, возьмешь себе?» «Да ну ее, куда мне с ней таскаться? Вон лучше Филимону отдай, ему как раз по размеру будет». «Хм, и правда. Хорошо, что там в последней коробке? Ух ты, свиток, легендарный, свиток создания артефакта, ранг, легендарный, позволяет предмет сделать артефактом, добавляет случайное свойство, в зависимости от класса владельца». «Хрена се», покачал головой Петр, читая описание. «Да, мне тоже нравится. С вашего позволения, я пока спрячу свиток, потом определимся, что создать, а то у меня пока нет идей». Никто не возражал, и я, поднявшись к себе, положил его прямо в кокон. «Коля, забери трупы, пожалуйста», — сказал я, вернувшись к парням. «Закинь на склад, там не испортится. По крайней мере не так быстро. А я в Москву, искать того, кто броню мне сделает». Я прошел в портал, ведущий в Москву, оказался в своей новой московской квартире. А как теперь добраться до администрации? Такси ловить? А хотя зачем? У меня же теперь есть суперсапожки. Заодно и испробуем. Спустившись и выйдя на улицу, я легкой трусцой побежал в направлении администрации. Начал увеличивать скорость. Быстрее, еще быстрее. Вот я достиг максимально возможной своей скорости, которая, с учетом моей ловкости и силы, и так уже могла посоперничать со скоростью неспешно едущего автомобиля. А теперь попробуем использовать сапоги. Мысленное желание и скорость возросла раза в три минимум. «Охренеть!» – заорал я, уворачиваясь от автомобиля, едущего в попутном направлении. Дома так и мелькали мимо меня, как и автомобили. Стоп, здесь поворот. Уф, еле успел снизить скорость. Бежим. О, а вот и администрация. В последний момент, делая гигантский прыжок, я приземляюсь как раз около входа, выбивая нехилую такую яму в асфальте, чуть ли не по колено мне. Вокруг брызнули куски асфальтно-бетонной смеси. На меня тут же нацелилось оружие охраны. Упс, прошу прощения за повреждения, сказал я, смотря себе под ноги. Могу заплатить за порчу дороги. Владимир, удивленно сказал кто-то из военных. Он самый, кивнул я. Можно мне к Егору, а чего с твоим лицом? Снова спросил любопытный. В солярии перезагорал, поморщился я. Так я пройду? Ну да, наверное. Погоди, спрошу у руководства. Он отошел и начал бубнить в рацию. Ну хоть остальные опустили стволы и на том спасибо. Проходи, тебя ждут. Через полминуты сказал узнавший меня боец. Только проверим тебя. Без обид, надеюсь. Лады, проверяйте. Пожал я плечами. Снова странная манипуляция со стороны злобно смотревшего на меня Гендальфа, и я прохожу внутрь, слыша в спину какое-то ругательство. Вот же хрен злопамятный. Ну да ладно, пусть злится, мне все равно. Поднявшись по лестнице, я постучался в кабинет к Михальчуку и, дождавшись приглашения, вошел внутрь. Владимир, приветствую, поприветствовал меня Егор. Ох, что с тобой произошло? Солярий, просто ответил я, не вдаваясь в подробности. Есть пара минут? Конечно, присаживайся, он указал на ближайший к себе стул. В данный момент в кабинете никого, кроме хозяина кабинета, не было, поэтому нашему разговору никто не мешал. Так все же, что с тобой случилось? Снова начал он. Может, помощь нужна? Начну с ответа на первый вопрос. Я ад нашел. В смысле ад? Удивился Егор. Ну его так один мой товарищ назвал. Но, если подумать, то прям очень похожи. Меня там почти убили, спастись получилось, но вот шрамы по всему телу остались. Точнее, теперь все мое тело, один большой шрам. Да и здоровье до конца не вылечивается, несмотря на эликсиры. Жесть, покачал головой Егор. Представляю, насколько это было больно. Да, весьма существенно, не мог не согласиться я. Но там, как вижу, ты сумел нормально прокачаться. Открой секрет, сколько на подобных уровнях опыта требуется. Девятизначные числа. Мля, шутишь? Констатирую факт, пожал я плечами. Теперь ответ на второй вопрос. Да, помощь нужна, но не та, про которую ты думаешь. Мне нужен человек, специализирующийся на создании брони. А почему уверен, что такой есть у меня? Вмиг насторожился Егор. Не уверен, просто спрашиваю. Ну есть такой, но он очень занят. Понимаю, что ты хочешь. Возьми моих парней на прокачку в тот мир. Не вариант, покачал я головой. Говорю же, сам чуть не помер, там с одного тычка валит, уроды. Но ты ведь все равно сумел выжить и победить. И, судя по всему, снова туда собираешься. В общем, бронника ты мне не одолжишь. Эх, одолжу, куда денусь, вздохнул Егор. Надолго тебе, не знаю, смотря сколько ему времени потребуется, чтобы сделать то, что планирую. Какой он уровень? 14-й. Не густо. Ну ничего, глядишь, прокачается, делая мою броньку. Заодно, дам ему поработать на станке бронника. Он, по идее, должен позволять делать броню лучшего качества, чем при создании на коленке. ХМ, у тебя есть такой? Пока нет, но, думаю, сделаю. Для оружейника ведь сделал, значит и для твоего мастера станок должен быть. Блин, у тебя и оружейный станок есть, и ты молчал, а ты не спрашивал. Могу предложить бартер, ты мне мастера бронника, а я пущу кого-нибудь из твоих оружейников поработать на станке. Хорошо, договорились, тут же кивнул Егор. Когда тебе человек нужен, чем быстрее, тем лучше. Понял, тогда сейчас их позову. Их, удивился я. Ну да, бронника для тебя и оружейника, чтобы на станке работать. А, ну давай. Егор поднял рацию и приказал через нее привести этих двух лентяев, Илью и Даниила. Лентяев? Не понравилось мне это слово. Да, есть у них такое. Так-то они работают, но нужно подгонять. Силой, уточнил я, нежелательно. Не нужно моих сотрудников калечить. Как знаешь, пожал я плечами. Несколько минут мы сидели молча, думая каждый о своем. А потом дверь открылась и внутрь вошли два человека, похожие внешне. Братья? Спросил тут же я. Не, просто похожи, ответил Егор. Привет, парни. Привет, Егор. Чего хотел? Ответил один из них, игнорируя меня. Работы до филейной точки, а ты отвлекаешь. Да в курсе, как вы работаете. Опять спали, небось, клевета, влез в разговор второй. А если я сейчас спрошу? Егор поднял рацию. Перерыв у нас был, буркнул первый. А получше никого нет? Повернулся я к Егору. Нахрен мне такие? Тише, тише, уголек, не бузи, махнул на меня рукой один из них. А вот это уже было сказано зря. Я вскочил со стула и, не обращая внимания на призыв Егора успокоиться, схватил сказавшего это за горло. «Уголек, говоришь?» – прошипел я ему в лицо, не замечая его руки, пытавшиеся разжать мои пальцы. «А хочешь посмотреть, где я получил такие отметины? Пошли, покажу». Я создал прямо около нас портал в адский мир, около лавового озера. Затем, не отпуская горла говоруна, шагнул внутрь, утягивая его за собой. Оказавшись в том мире, я отпустил горло, но тут же ударил парня под колено, заставив упасть и, схватив того за череп, наклонил лицом к озеру так близко, что у того волосы стали плавиться. «Ну как, нравится?» — ласково спросил его. «Отпусти, отпусти, я все понял. Горячо, мля, сдохну ведь!» — заорал он, пытаясь отстраниться. «Ну-ну, наивный, силы точно были не равны. Живи, но следи за языком», — сказал я и отпустил его. Парень тут же вскочил на ноги. «Блин, где мы? У меня жизнь кончается от жары. Мы в аду, парень», — просто ответил я. «Если захочу, оставлю тебя здесь, подумаешь о своем поведении». «Да понял я все», — буркнул тот. «Можно мне домой?» Тут из портала показалась голова второго парня и поморщилась, почувствовав жару. «Простите, а чего вы тут делаете?» — спросил он, не заходя, впрочем, целиком. «Может, вернетесь? Мы тут волнуемся». «Да, мы уже закончили». «Закончили, ведь?» — спросил я, хлопая по спине первого парня. «Закончили, закончили. Виноват, все осознал. Отлично. Айда обратно». Мы вернулись в кабинет. «Живой?» — спросил Егор. «Ну да», — ответил я, развеивая портал. «Просто небольшая беседа. Могли бы тут побеседовать», — хмыкнул Михальчук. «Не, там нагляднее. Не хочу знать, где именно было это там», — ответил тот. «Ну давайте тогда знакомиться. Даниил, Илья, это Владимир. Владимир, это Даниил, он мастер оружейника, Илья, мастер бронник. Парни, у Владимира для вас предложение, от которого вы не сможете отказаться». Бронником оказался именно тот, кто заглядывал в портал, а оружейником — говорливый, которого пришлось учить. «Вообще, мне нужен только бронник», — сказал я, глядя на Илью. «И я очень надеюсь, что мы сработаемся, не хотелось бы тебя учить вежливости». «КХМ, а у меня же нет выбора», — спросил тот, глядя на Егора. «Не переживай, Владимир не такой страшный, как кажется», — хмыкнул хозяин кабинета. «А я тогда зачем? Вообще зря пострадал, получается», — возмутился Даниил. «Пострадал ты за свой длинный язык», — ответил я. «Так-то ты мне не нужен, это Егор тебя мне навязал». «Егор, за что? После всего, что я для тебя сделал», — начал снова дурачиться парень. «Вот ничему его жизнь не учит. У Владимира есть станок оружейника, он даст тебе на нем поработать», — просто ответил глава московского анклава. «Во, другой разговор. Когда начинаем, босс?» Он повернулся ко мне и посмотрел с такой преданностью, что я аж опешил. «А я тогда нахрена?» — удивился бронник. «А ты мне броню делать будешь из демонов. Вау, крутяк!» — воскликнул Илья. «А можно я себе коготь демона возьму? Я тоже коготь хочу». «Можно, босс? Мля, от вас голова кругом. Короче, вам что-то для работы нужно? Бегите, берите и мигом сюда. Сей момент, босс», — сказал Даниил, а Илья отдал честь, и оба убежали. «Егор, ты кого мне подсунул?» — устало выдохнул я, поворачиваясь к Михальчуку. «Что это за детский сад? Какие есть лучшие? Во всей Москве больше нет, ни в жизнь не поверю». «Есть и другие», — согласился Егор, «но там вообще начальные уровни, только начали прокачиваться. Вряд ли под твое дело пойдут. Да мне оружейник и не нужен. Это ты мне его подсунул», — указал я пальцем на главу. «Ну должен я же поиметь профит с аренды моего человека. Да ты не переживай, они нормальные обычно. Ладно, но если я их зашибу, то без обид. Ну ты постарайся, все же без членовредительства». Через 15 минут вернулись эти шалопаи. Оружейник был увешан разнообразным оружием, которое, как понимаю, собрался улучшать. А бронник был с большим чемоданом на колесиках. «Готовы, сэр?» «Да, сэр», — одновременно сказали они. Я с грустью посмотрел на Егора, но тот лишь покачал головой, усмехаясь. «Ладно, до дома медведя подвезете, а то откат портала у меня идет». «Да, без проблем», — кивнул Михальчук. «Спускайтесь, машина будет ждать внизу». Мы спустились вниз, досели в уже и правда поджидавшую наш легковушку. Несколько минут, и вот мы на месте. Ну а там поднялись до квартиры, да вот мы уже в деревне. Не дав парням даже как следует осмотреться, я сразу провел их в подземный зал со станками. Там как раз работали Славка и Ольга Орлова. «Слав, Оль, привет. Оля, я тебе коллегу привел», — указал я на Даниила. «Привет, а зачем он мне?» — удивленно спросила она меня. «Да мне его навязали», — честно ответил я. «Вообще мне нужен был бронник, а оружейника дали в комплекте, чтобы он на твоем станке малость покачался, да поработал. Пусти его, пожалуйста, возьми себе выходной, как хочешь», — пожала она плечами. «Жаль, конечно, но раз нужно, нужно», — кивнул я. «А потом я тебя с инсаламским оружейником познакомлю. Обменяйтесь опытом с инопланетной расой». «Какой расой?» — навострили уши гости. «А можно посмотреть? Вы тут не для этого», — одернул я обоих. «Даниил, можешь идти, работать, пока Оля добрая. А ты, Илья, подожди здесь, я скоро вернусь, сделаю тебе тоже станок». Оставив всех здесь, я поднялся к себе. «Кокон. Режим строительства. Мог бы, конечно, прямо из подземелья начать строить, но в коконе все равно как-то привычней. Так ищем. Ну, как я и думал, есть тут нужное. Станок бронника. Позволяет модернизировать и улучшать системное и несистемное оружие. Требования к строительству: 1300 кг железа, 70 кг пластика, 120 кг меди, 35 кг свинца, 0,2 кг золота, 0,1 кг платины, 5000 маны. В принципе, не особо сложно. Все есть на складе, накопили в процессе мародерки. Поэтому, бесплотным духом перемещаемся на подземный этаж для строительства. Не понял, что тут такое творится. Илья лежал у стены без сознания, а Ольга держала в руках пистолет, направленный на Даниила. Да блин, что не так с этими двумя москвичами? Быстро построив станок бронника рядом со станком оружейника, я вылез из кокона и спустился вниз. Илья тут уже пришел в себя, но все еще сидел на полу, держась за челюсть. Рядом с ним уже стоял Даниил, все еще находящийся под прицелом. «Ну и, какого хрена произошло?» — спросил я устало. «Владимир, чего они у тебя такие дикие?» — обиженно спросил Илья. «Я всего лишь попросил посмотреть, что за станок, за которым пацан работает. А он как дал мне в челюсть, я и отключился». «Ага, конечно, попросил посмотреть», — проворчал Славка. «Пинделя мне выписал, да еще и щеглом обозвал, который должен освободить пространство». Последнюю фразу он произнес, копируя голос Ильи, а его товарищ попробовал отомстить за друга и пошел с кулаками на Славку. «Вот я его и взяла под прицел», — внесла ясность Ольга. «Ясно», — вздохнул я. «Ну пусть бы шел, вдвоем бы лежали у стеночки. Уровни решают, а у Славки он намного больше. В общем, ясно. Слава, Оля, спасибо. Но, наверное, вам и правда все же лучше отдохнуть, пока тут эти два охламона работать будут. А то, чую, поубиваете их тут, а мне их еще Егору вернуть надо. Причем живыми, желательно». «Да, наверное, ты прав», — кивнула Ольга. «Не забудь меня потом с тем оружейником обещанным познакомить». «Конечно, без проблем», — кивнул я. Когда Оля и Слава покинули помещение, я наконец обратил внимание на уже несколько раз проштрафившихся парней. Вот иногда кажется, что адекватные, но потом понимаешь, что это только кажется. «Я вас знаю всего ничего, но вы меня уже достали», — честно сказал я. «В общем, Даниил, иди работай, твой станок ты знаешь где». Парень молча кивнул и пошел в нужную сторону. «А ты, Илья, подожди пару минут». Я поднялся наверх, зашел в дом, где на текущий момент играли в карты Петр и Колян. «Коль, помоги инфернальные трупы донести до бронника», — попросил я. «Я нашел человека. Правда, с ним в довесок еще один шел, но не суть. Они уже внизу, готовы работать». «Да, без проблем», — сказал Николай, подошел к складу и стал доставать оттуда трупы зергов. А затем сделал несколько движений руками, и инопланетные твари резко уменьшились в размерах, став размерами походить на небольших жутких кукол. «Вот, на 5 минут хватит», — сказал Коля, смотря на дело рук своих. «Сам донесешь, чтобы мне зазря не таскаться?» «Да, конечно, спасибо», — кивнул я и, взяв кукол под мышку, пошел на улицу. Выйдя на воздух, увидел замученного Джейка, на котором буквально прыгали 5 уже подросших щенков. Рядом с ними лежала Луна, с одобрением смотревшая на все это безобразие. «Бедолага, надо спасать товарища. Джейк, айда со мной», — поможешь!» — крикнул я, продолжая идти к лифту, ведущему под землю. Волк мгновенно вскочил и за пару секунд догнал меня, начав идти рядом. «Ни за что!» — хмыкнул я, получив от него сигнал благодарности. Далее мы спустились вниз. «Ух ты! Какой здоровенный! А можно погладить?» — воскликнул Илья, начав подходить ближе. «Укусит!» — предупредил я того. «Он злой!» Джейк осуждающе посмотрел на меня, типа «Зачем говорю так о нем?» Но затем все же оскалил клыки в сторону парня, поняв, что я хочу. «Не больно-то и хотелось», — буркнул он, вернувшись к диванчику, на котором прохлаждался. «Подойди, я тебе трупы принес». Я кинул на землю мертвых зергов. «Из них мне нужен защитный костюм. Босс, прошу простить, но их этих...» Он, подойдя, легонько пнул один из трупов ногой. «В лучшем случае сапоги получится. Или перчатки. На большие материалы не хватит». «Погоди пару минут», — усмехнулся я. И правда, буквально через 2 минуты трупы резко увеличились в размере, напугав Бронника. «Блин, предупреждать нужно», — сказал он, поднимаясь с пола, на котором оказался в тот момент, когда споткнулся, резко отшатнувшись от внезапно изменившихся в размере зергов. «Вот из этих тварей мне нужен доспех, с ног до головы. Основное свойство — защита от огня, остальное вторично. Они там плавали в лаве, так что, думаю, шкурка их огнеупорная. Справишься, ну, наверное», — неуверенно пожал плечами Илья. «Давай только мерки снимем». Через 5 минут, когда Илья закончил меня измерять, я пошел в сторону выхода. «Эй, Вова, ты забыл своего зверя забрать», — забеспокоился Даниил, выглядывая из-за своего станка. «А, не, он тут побудет», — покачал я головой. «Ты же побудешь, Джейк», — волк радостно закивал. «Еще бы он отказался. Его наверху ожидают мучения в виде волчат, а тут нормально, спокойно. А зачем он нам тут?» — спросил Илья. «Он же нас сожрет». «Не сожрет, а так хоть стимул будет быстрее дела закончить, до момента, пока волк не проголодается. Ну и следить будет, чтобы не напакостили тут. Все, работайте, а я пойду посплю, наверное». И, не слушая дальнейших возражений, я, улыбаясь, зашел в лифт. Глава 15. Хотя какой сон может быть? Кокон. Вход. Режим строительства. Строим очередную 100-метровку рва с заборчиком. Готово. Уже 2 стороны отработал полностью, аж 400 метров. Осталось еще 2, и будет нам счастье, можно будет стену ставить. За счет строительства рва, камня накопил уже с запасом, поэтому дело стоит только за железом. Ну что же, придется посетить базы металлопроката, которые мне на карте обозначили. Самому сбегать или на броневике сгонять? Быстрее, конечно, пешком. Но лучше, как думаю, на технике поезжу, хоть испытаю. С собой брать никого не буду, опасно как-никак, а у меня всегда есть возможность свалить с порталом. Да, поеду на броневике, заодно проверю расширение портала. Вылез из кокона, съехал по шесту вниз, на первый этаж. Парни, завязывайте играть, дело есть, обратился я к картежникам. Кто бы сомневался, ответил Петр. Снова наполеоновские планы, куча трупов и уровней, увы, все скучно и банально. Я на разведку еду в Москву, железо хочется раздобыть, мне же на карте обозначили, где кубышка хранится. Вот и пойду, посмотрю, а от нас что нужно? Метнуться до наших жителей, да наконец передать Татьяне закуркуленные нами вещи, выбитые из ящеров с острова. Пусть людям раздаст, глядишь, те подобреют, а то я как-то жестко с ними поговорил в прошлый раз, как мне кажется. Хорошо, раздадим, кивнул Коля. Что-то еще? Да, я как разведаю местность, приду за вами, поэтому будьте готовы, и Толю предупредите, что без него никак, будет прикрывать там на месте, на случай возможного появления супостата во время разграбления базы. Большого человека брать, Филимона, можно, заодно ему дубину вручите. Если есть желание, можете еще кого прихватить с собой, только полностью не оголяйте деревню, чтобы остался кто-то на защите. Принято, кивнул Петр. Кстати, как вернетесь, тем 2 охламонам, работающим на станках, отнесите еды, если я к тому моменту еще не вернусь. Хорошо, договорились, сказал Коля. Ну все, я побежал. Вышел на улицу, подошел к броневику. Да вроде особо ничего не изменилось, разве что цвет стал более темный, чем раньше. До модернизации он был просто темно-зеленым, а теперь стал почти черным. Ну, надеюсь, механик не соврал и все нормально сделал. Я сел за руль и поставил прямо перед броневиком 2-сторонний портал, ведущий в неприметный закоулок в Москве. Появился овал стандартного размера. Чтобы проехать спокойно, его нужно увеличить где-то раза в три. Так, теперь пытаемся его расширить. А это оказалось даже проще, чем я думал. И увеличение не особо много манежрать начало. Если для открытия обычного портала необходимо было 50 единиц маны, то для увеличения до троекратного размера мне понадобилось еще три раза по столько же, что на текущем этапе развития совсем несущественно. А вот резерв маны за поддержание портала в активном состоянии теперь был вместо 30 маны, все 120. И это было уже посущественней, даже при моих более 3500 единиц маны. Поэтому, не стоит ставить большие порталы надолго, ибо жаба сожрет с потрохами. Ну ладно, пора направляться. Я завел двигатель. Не понял, не работает, что ли? Да вроде скорости переключаются. Нажал на газ и броневик почти бесшумно двинулся вперед. Вованя дает. Просто он как-то улучшил движок, что его теперь практически не слышно. Особенно по сравнению с тем, что было раньше. Да он теперь с японскими легковушками может посоперничать. Красота. Въехав в портал, я очутился в Москве и тут же развеял проход, чтобы ко мне в деревню никто неожиданно не проник. Я двинулся из переулка, держа в голове направление, куда мне нужно ехать. А хорошо идет техника, отлично себя ведет на дороге. Пару раз даже пришлось гудком предупредить гуляющих по дороге пешеходов. Так, а вот и КПП на выезд из безопасной зоны. Вместо шлагбаума здесь был использован БТР, поэтому хочешь не хочешь, а остановиться пришлось, да еще и дверь открыть, чтобы поговорить с подошедшим ко мне охранником, ибо окна после Ваниной модернизации теперь не открывались. «Добрый день, за периметр направляетесь?» – спросил вооруженный какой-то иностранной винтовкой мужчина. «Да, покататься планирую по Москве, зомбари посмотреть, себя показать», – кивнул я. «Как вас звать и какой пункт назначения не подскажите? Это принципиально, мне нужно записывать, куда каждый человек направляется», – достал он из кармана блокнот и ручку. «Понятно, всюду бюрократия», – кивнул я. «Ну ладно, запишите, что я на Красную площадь еду. Всегда мечтал Ленина увидеть, а зовут меня Владимир, деревенский я». «Хорошо», – хмыкнул он, записывая мои данные, а также, зачем-то, номер автомобиля. «Но учтите, в нынешнее непростое время не только вы можете на Ленина посмотреть, но и он может вас сожрать». «Учту, спасибо», – ответил я, закрывая дверь. Охранник кивнул мне, а затем махнул рукой в сторону шлагбаума. Спустя несколько секунд БТР завелся и тот отъехал, пропуская меня. Я выехал на оперативный простор и погнал по улицам, выжимая из военного монстра максимум сил. Мда, хотел бы я сказать такое, но увы, моя поездка теперь напоминала скорее превозмогание и попытку протиснуться там, где это невозможно. Я и не думал, что будет настолько тут все завалено разнообразным мусором, упавшими деревьями, гниющими телами, доброшенными автомобилями. А в прошлый раз я особых проблем с передвижением не заметил, в тот раз, когда мы ехали освобождать дамы и убивать спятившего домовладельца. Хотя тогда я особо на дорогу и не смотрел, может, там были аналогичные сложности. Ну а теперь, так как был за рулем, мне приходилось самому думать над тем, как доехать до требуемого места. Если небольшие деревья, да трупы я просто переезжал, то вот с автотранспортом было сложней. Поначалу я пытался искать пути в объезд, проезжая через соседние улицы, да разные проулки, походя давя зазевавшихся зомбари, которые обычно не слышали мое приближение. Опыта за них я, по причине их низкого уровня, получал сущие крохи. Но затем, когда в очередной раз заехал в тупик, то просто психанул. Выйдя из-под защиты автомобиля, я подошел к ближайшему препятствию, оказавшемуся сгоревшим остовом автомобиля, и стал его сдвигать в сторону, создавая вокруг неплохое такое шумовое сопровождение. Теперь понимаю, что зря не взял с собой Колю. Нет, дурной мощи у меня хватит, чтобы танк передвинуть, если поднапрячься. Но Коля смог бы просто уменьшать мешающие препятствия и не было бы такого шума. Ну да ладно, все мы крепки задним умом, а пока стоит заняться вот этим дневным охотником, пытающимся подкрасться ко мне. Выстрелы мне капнуло 5579 опыта за 20 уровень твари. Вот же блин, какие они тут, оказывается, мелкие. А шуму-то было. Хотя, а чем это я? Ни хрена не мелкие, это я отожрался на разнообразных демонах, а так тут довольно высокие по уровню уродцы, даже для моих жителей, прокачанных на острове, не говоря уже для москвичей, средний уровень которых существенно меньше деревенских. Постреляв еще несколько подошедших зомбари, я также сдвинул мешающее чуть дальше дерево и вернулся в броневик. Дорога расчищена, можно ехать. Правда, не особо далеко. Через метров 100 была еще одна помеха, но там просто оттолкал бампером стоявшую легковушку и поехал дальше. Таким образом я и ехал. Медленно, но верно. То использовал для разбора завалов мускульную силу, то автомобильную. Когда до места назначения оставалось порядка километра, я где-то слева краем глаза заметил необычное движение. Да неужели? Повернул в ту сторону голову. Ну да, стоит мужик и машет мне руками. Я затормозил, развернулся и поехал в его сторону. Денис Сологуб. Раса, человек. Класс, разведчик. Уровень, 21. Прочитал я, тормозя рядом с невысокого роста мужиком, одетого в городской камуфляж, и держащего в руках автомат. Мужик, привет, поздоровался он со мной, когда я осторожно приоткрыл дверь. Не, так дело пойдет, нужно будет с Ваней поговорить, пусть даже в ущерб защите, но сделает стекло с возможностью его опустить, чтобы хоть как-то разговаривать можно было, не открывая дверь, а то тут сейчас даже амбразуры для стрельбы закрыты наглухо. Привет, коль не шутишь, ответил я ему, чего хотел, а чего у тебя с лицом, но увидев, как я поморщился, тут же сменил тему, хотя, неважно, слушай, ты куда едешь, один здесь, после своей фразы, он попробовал через стекло заглянуть и рассмотреть кого-нибудь внутри десантного отсека, ну, допустим, просто катаюсь, ответил я ему, ну, допустим, один, какой-то ты нелюдимый, улыбнулся этот Денис, а как тебя звать, Владимир, а то ты не видишь, ну так-то вижу, не стал отпираться тот, ты это, не можешь нас выручить, кого это вас, спросил я, осматривая округу в пределах видимость, пытаясь увидеть других людей, да вон, в этом доме мой товарищ, ранила его, тварь неожиданно выпрыгнула и ногу порвала сильно, помоги дотащить до базы нашей, а, хех, он сейчас серьезно, не, ну правда, реально серьезно, а где ваша база, да здесь недалеко, можем на твоей технике доехать, так даже быстрее будет, наверное, так что, поможешь, нашли дурака, конечно помогу, в чем вопрос, улыбнулся я, не открывая, впрочем, дверь больше необходимого, отлично, спасибо, мужик, пошли, покажу где мой кореш затихарился, ну, в смысле лежит, не, тут ты сам, давай, тащи его сюда, думаю, до машины его донести сможешь даже на руках, при необходимости, блин, он же здоровенный, как-то расстроился этот Денис, ну так если товарищ хороший, то это не должно стать помехой, эх, ладно, только ты не уезжай, хорошо, хорошо, но ты не задерживайся, Денис убежал в ближайший подъезд, интересно, что дальше предпримут. Просто свалит через запасной выход или попробуют неожиданно напасть. На всякий случай, я закрыл дверь и приготовился дать в случае чего по газам. Через 10 минут из подъезда наконец показались двое. Ух ты, и правда здоровенный тип. Не Филимон, конечно, но все же недалеко от него ушел. Денис подставлял ему плечо, на которое тот опирался, да прыгал на одной ноге. Вторая нога была перебинтована какими-то рваными тряпками, да еще и была видна доска, как понимаю, заменявшая шину. Ух ты, неужели и правда ранен? Да не, по-любому засада. Чисто для вида по-быстрому ногу замотали, сейчас в машину сядут, да попробуют атаковать меня сзади. Иннокентий Китов. Раса, человек. Класс, боец. Уровень, 19. Надо же, Иннокентий. Мы пришли, Вован, тяжело дыша, сказал мне Денис то, что я и так видел. Пустишь внутрь, а чего зелье лечения не использовали? Спросил я, приоткрыв свою дверь. «Умный да», — сердито сказал Иннокентий. «Да было бы оно у нас, думаешь, торчали бы тут на виду у всех этих тварей, ожидая, пока нас сожрут, может поделишься, раз такой умный, может и поделюсь», — сказал я, доставая среднее зелье лечения. «Черт, чего молчал?» — радостно закричал Денис. «Дай, пожалуйста, ну очень нужно. Мы, блин, еще не выполнили то, зачем нас послали, а уже нарвались». Если сейчас вернемся, неудобно будет. Вот теперь я точно перестал что-либо понимать. Неужели все, что мне сейчас сказали, это правда и никакой засады на глупых наивных простаков нет? Но просто так отдавать зелье. Их, кстати, не так и много осталось. Почему-то довольно редко теперь выпадают. Ай, да какого черта? Пусть подавится. Если и правда сломанная нога, помогу людям. Если засада, да пошли они. «На, лови», — сказал я, бросаю бутылек Денису. «Спасибо огромное. «Поймав зелье», — ответил тот и осторожно передал его товарищу. Тут сразу же откупорил, выпил и зажмурился, улыбаясь, будто хлебнул чего-то очень вкусного. Несколько секунд ожидания, и он осторожно стал снимать с ноги намотанные тряпки. «Гляди-ка, а тут и правда рана была. По крайней мере, тот материал, который был снизу, был весь в крови. Ни во что. Может, расскажите, где ваша база? Заеду, познакомлюсь. Может, будет что обсудить с вашим руководством. А, ну да, конечно. Вот туда езжай», — показал Иннокентий вдоль одной из улиц. «Увидишь наш КПП через километра 3. «А, не, туда мне не по пути», — вздохнул я. «Ладно, парни, в следующий раз заеду, если что». «Да без проблем. А ты откуда сам?» «Спаситель, деревенский я, но обычно квартирую в вашем основном анклаве, где Егор Михальчук заправляет». «А, ну да, знаем такого», — кивнул Денис. «Но только мы сами по себе, не подчиняемся ему». «Ну не подчиняйтесь, так не подчиняйтесь. Я тоже сам по себе». «Ну все, парни, давайте осторожнее тут, мне ехать надо». «Да, спасибо тебе еще раз, реально выручил», — ответил Кеша. «И ты это, прости, что поначалу грубо с тобой разговаривал. Сам понимаешь, нога ноет, а тут допрос». «Да я все понимаю, все, до встречи». Я тронулся с места и поехал в нужном мне направлении. В принципе, можно было бы и познакомиться с новой группой выживших, да только мне и правда туда не по пути. Место я запомнил, потом в случае чего портируюсь сюда и доеду до людей. Я до сих пор не знал, как относиться к этим двум парням. Казалось бы, что все говорили о засаде, но только почему они решили взять зелье, а не настояли на том, чтобы сесть ко мне в машину и напасть изнутри? Снаружи-то понятно, я в броневике, быстро закрою дверь, да еще и уровень высокий. А вот внутри броневика они были бы у меня за спиной и могли бы нахулиганить. Но они решили взять зелье и сделать вид, что оно помогло. Даже окровавленные тряпки на ногу накрутили, чтобы казалось, что рана. Это первая версия. А вторая — я просто параноик. Но лучше быть живым параноиком, чем мертвым наивным юношей. Кстати, а ведь получается, что нужная мне металлобаза находится относительно недалеко от группы выживших. А что это значит? А это значит, что возможен конфликт интересов. Эх, лучше бы вокруг были одни зомбари, честное слово, с ними хоть понятно, что делать. Ладно, что заранее озадачиваться-то? А вот и нужно мне место, даже особо не пришлось больше из машины выходить, путь расчищать. Так, пара таранов силовым бампером и путь расчищен. Я остановился около закрытых ворот, не глуша броневик, вылез наружу и подошел к местному КПП, через который положено заходить пешим. Постучался в дверь, прислушался. Не, тишина. Ну что же, это мне на руку. Взявшись за ручку, потянул ее на себя. Секунда, и дверь открылась, несмотря на закрытый замок, который просто не выдержал моего давления. Кстати, а как вот сейчас быть? С учетом прокачки, с защитой своих жилищ, можно на замках экономить и просто не ставить, так как прокачанного человека никакой замок не удержит в случае чего. Ну да ладно, посмотрим, что у нас тут в сторожке охраны. Блин, а нет ничего, вообще пусто. А что это значит? А это значит, что тут кто-то был уже после апокалипсиса и вынес все подчистую. Очень уж сомневаюсь, что тут и раньше было так пусто. Вряд ли до начала конца света сюда заглядывали грабители. Не то, чтобы опасно, просто смысла не было, да еще и охрана этой базы сидела наверняка. А вот после появления зомби кто-то мог и позариться, если тут было тихо. Что мне это дает? Да ни хрена не дает. Поэтому идем открывать ворота, да заезжаем внутрь. Я вышел уже со стороны металлобазы и подошел к воротам, которые здесь были не распашные, а отодвигаемые в сторону за счет электромотора. Но на текущий момент, в связи с отсутствием электричества, эта фишка была недоступна, да еще и навесной замок висел, мешая открыть. Ну, как мешая, я просто потянул двумя пальцами за дужки, и запирающее устройство выкинуло белый флаг, распадаясь у меня в руках. Я сдвинул ворота, чтобы хватило места въехать, и пошел к машине. Вдруг меня что-то толкнуло в спину, в районе левой лопатки, и я пошатнулся. Даже пришлось сделать пару шагов, чтобы не упасть. Это что за дичь? Что это такое мне прилетело? Я оглянулся. На земле лежал какой-то странный предмет, напоминающий какую-то кость, размочаленную с одной стороны, будто ее использовали в качестве гвоздя и пытались забить в бетон. Такс, а походу бетон, это я. В меня как-то кинули этой хренью, но за счет уровня она не пробила кожу, а только толкнула меня. Блин, снова одежду менять придется, скорее всего теперь дыра на спине. Вдруг я заметил движение в здании на территории базы. Там, внутри, у окна на первом этаже стояла какая-то абразина, с большой вытянутой мордой, как у какого-то крокодила, и пристально смотрела на меня. Миг, и эта хрень, некогда бывшая, судя по всему, человеком, а теперь просто очередная уродливая тварь с испоганенным телом, плюнула в меня, и в мою сторону полетел знакомый мне шип. Вот же сволочь, плюется какими-то костяными дротиками. Ну-ка, попробуем сделать то, что видел в фильмах про ниндзя. В последний момент, когда тот должен был достичь моей груди, я сделал шаг в сторону, заодно пытаясь поймать выплюнутый боеприпас. Есть. Как ни странно, но это получилось, причем намного легче, чем думал. Я-то ожидал, что больше наугад придется ловить, но я четко видел летящий дротик с самого начала и до самого конца. То ли он летел так медленно, то ли я такой крутой, неважно. Главное, вот он, и правда костяной дротик, будто заточенный с одной стороны, и весь покрытый какой-то слизью, судя по всему, слюнями. Фу, мерзость. Я выкинул его, да обтер руку о штанину. А вот и третий выстрел. Да ты достал, урод, крикнул я, уходя с зоны обстрела и начиная бежать к зданию. Тварюшка, заметив мое приближение, резко засобиралась по своим делам и отошла от окна, пройдя куда-то внутрь. Врешь, не уйдешь. Продолжил я распалять себя. Раз решил действовать по-киношному, то буду максимально соответствовать. Подбегая к дому на хрен знает какой скорости, так как задействовал сапоги, я оттолкнулся от бетонных плит, которые на данной базе были в качестве дорожного покрытия, и, сгруппировавшись, влетел снарядом в здание прямо сквозь окно. Причем, со снарядом я был схож не только внешне, но и, судя по всему, скоростью. Мля, нахрена я так разогнался. Но, конечно же, понял свою ошибку я только в тот момент, когда влетел в окно и попытался остановиться. Короче, с киногероем у меня теперь было общее только вынос тушкой окна. А дальше все пошло не по плану, ибо, вместо остановки я полетел дальше. А так как стена здесь была, как и многие современные здания, не из кирпича и бетона, а из гена и палок, точнее, из металлокаркаса и какого-то утеплителя, то первую стену я и не заметил, пролетев насквозь и подняв кучу пыли. Вторая, находящаяся в нескольких метрах от первой, также не стала помехой, и только после этого я затормозил. Но и то, больше за счет того, что скорость сама по себе упала и я покатился по полу, остановившись только, сделав своей филейной точкой внушительную дыру в третьей по счету стене. Сказать, что я охренел от полета, не сказать ничего. Впрочем, не меньше меня охренели также находившиеся в этой комнате двое стрелков дротиками, наподобие того, кто стрелял в меня ранее, трехдневных охотников и еще какого-то непонятного существа, очень похожего на обычного зомби, но с непропорционально огромной головой. «Ну что, сволочи, готовьтесь», — сказал я, вставая и снимая со спины чудом непролюбленную в полете клюшку. «Сейчас я буду вас убивать», — мозговитый зомби вдруг как-то завизжал, отчего я даже опешил, а голова начала сильно болеть. Причем завизжал так, что этот писк я будто услышал не только ушами, но и как-то телепатически, будто он пытался мне мозг вскипятить. «А ну завязывай», — рыкнул я на него. Но тут наконец отмерли остальные твари, зарычав каждый на свой лад, одновременно бросились на меня. «Ух, повеселимся». Как ни странно, особого веселья не вышло. На каждую тварь хватало по удару клюшкой, а один раз даже двух сумел задеть и упокоить одним ударом. Ну а как может быть иначе, если между нами более чем двукратное различие по уровню? Причем напали на меня не только те, кто был в комнате, но и из других прибежал с десяток самых разных тварей. Даже какой-то простенький зомбарь был. Самым прокачанным из моих противников, как ни странно, оказался тот самый визжащий доходяга, и звали его гипнотический повелитель, и был он аж 25 уровня. Аж целый повелитель. Это вам не хухры-мухры. А я-то думал, какого хрена тут столько народу собралось, а он их заворожил. Скотина гипнотическая. Не, ну так уже не интересно. У нас, когда охотники поодиночке бегают, порой шухер наводит, а тут такой разношерстной толпой собрались. Еще и стрелки эти, будь они неладны, оказавшиеся костяными плевателями. И ведь из засады плюют, да еще так метко. Получается, я случайно зашел в гости к целой организованной стае. Интересно, что они здесь забыли? Просто жили тут или по делам заходили? Жаль, что с коробками не повезло, Хоть опыта накапало почти 130 000 единиц, да только с моим текущим уровнем можно его даже не брать во внимание. Осмотримся пока в этом здании. Раньше, как понимаю, здесь был офис этой самой металлобазы. На первом этаже особо ничего интересного не было, да и порушили мы тут его изрядно в процессе битвы. Поэтому, сразу идем на второй. ХМ, а вот и причина расположения здесь этих уродов. Здесь были выжившие. Причем, именно были. Одна из комнат ранее являлась спальней, где я насчитал 11 кроватей и спальных мешков. Вторая комната, кладовая, с разнообразным продовольствием в ящиках. А вот в третьей. В третьей теперь находился склад протухшего мяса, которая некогда была местными выжившими. Все ясно, еще совсем недавно здесь проживала группа людей, почему-то не прибившаяся к большому анклаву. Потом их нашли эти уроды, которых я уничтожил. Ну и вот, результат налицо, как говорится. Как понимаю, гипнотизер сложил их тут, организовав в каком-то плане столовую. Судя по большому количеству обглоданных костей и малым остаткам мяса, скоро еда закончится и банда ушла бы искать новых выживших. Так что, мне в какой-то степени повезло, что застал их тут. Может, этим даже спас кого-нибудь, на кого могли наткнуться эти твари в дальнейшем. Я закрыл дверь в столовую, чтобы особо не распространялся запах. Жаль мужчин и женщин, конечно. Но что поделать, этим не повезло. А где, кстати, их оружие? Среди костей ничего огнестрельного в глаза не бросилось. Не могли ведь они выживать только за счет способности или рукопашного боя ведь. А, вот и оружие-ка, в отдельной комнате. Ничего особенного, 5 калашей, 3 ружья охотничьих, несколько коробок с патронами. Как-то жиденько, конечно, но заберем все равно, не пропадать же добру. Все, больше ничего интересного в здании не было. Пойду, осмотрю хоть немного территорию, да буду портал ставить и парней звать. Вышел на улицу, пошел дальше, в сторону склада, представлявшего собой здоровенный ангар. Здесь, как ни странно, ворота были распахнуты. Я зашел внутрь. Ух, это я удачно попал. Разнообразная арматура, швеллер, двутавры, куча еще различного наименования металла в десятки, сотни тонн. Кайф. Спасибо, Егор, я твой должник. Если на остальных отмеченных им местах будет хотя бы в половину такого количества, то я надолго утолю свои хотелки в части железа. Да даже этого ангара мне хватит надолго. На всякий случай, я обошел по периметру этот склад. Не, пусто, ни одной твари нет. Что, в принципе, логично, что им тут делать, если все люди были в офисном здании. Кстати, также здесь, помимо металла, была парочка больших погрузчиков, а сверху ездила кран-балка. Если в необходимость наличия у меня крана я не был уверен, то погрузчики нужно перегнать к нам на базу. Пусть стоят, авось пригодятся, не всегда же на силу надеяться. Ну, на крайний случай, продадим какому-нибудь нуждающемуся анклаву. Все, пора домой. Дом, милый дом, и вот я на крыльце. Зашел внутрь, где уже была вся честная компания, да к тому же, кроме основного состава, находился также Толя со своим карабином, Филимон, держащий в руках презентованную ему легендарную дубину берсерка, да пришедший с ним в группе воин, Константин Иванов. «Всем привет, готовы? А ты быстро», — сделал мне комплимент Петр. «Думали, что как обычно, у тебя появится куча срочных дел и не дождемся». «Не, сегодня, как ни странно, почти все по плану. Погодите несколько минут, сейчас приду». Я вышел из дома и спустился в помещение, где работали москвичи. Надо же, и правда работают, не покладая рук. Хотя, может, это связано с Джейком, ходящим между парнями и что-то порыкивающим. Что, как работа? Поприветствовал я их. Босс, это издевательство. Начал жаловаться Илья. Убери зверюгу. Я поссать уже полчаса не могу сходить, не дает отойти от станка. Ну нельзя же так, я скоро в штаны наделаю. Много еще работать, не обратил я внимания на его нытье. Как ни странно, нет, все получается лучше, чем я даже мог представить. Станок, супер, задаришь. Посмотрим, ответил я уклончиво. Ладно, так и быть, Джейка пока от вас заберу. Но, если будете филонить, то потом он вам тут жопы пооткусывает. Все поняли, деспот, буркнул Даниил. Вот ему точно не нужно жаловаться, я его не звал, он сам напросился. Ага, я такой. Вас, кстати, накормили? Да, хоть на этом спасибо, кивнул Илья. Ни за что, все, работайте. Джейк, за мной. Я пошел на выход. Джейк, еще пару раз рыкнув для устрашения работяг, двинулся за мной, вместе с этим посылая сигнал непонимания и опаски возвращения наверх. «Не переживай, у меня на тебя другие планы. Волчатам пока придется одним поиграть». Я усмехнулся, услышав, как волк облегченно вздохнул. Наверху я подошел к волчице, валяющейся и наблюдающей за волчатами, которые в свою очередь носились за валенком. «Луна, дело есть», — обратился я к ней и, дождавшись, пока посмотрит на меня, продолжил. «Джейка твоего я забираю для охраны людей. Не переживай, основных тварей я убил, так что особо ничего ему не грозит. Да и вообще, он больше нужен в качестве предупреждения о появлении новых врагов. В драку вступать не нужно. Там присутствуют специально обученные люди, кто будет уничтожать подошедших. А ты мне нужна здесь, в качестве того же самого. Так как я увожу с собой несколько сильных мужчин, нужно подстраховать оставшихся. Понаблюдать, да порыскать по округе в поисках зомбарей-недобитков. В случае чего, предупреждать Татьяну. Сейчас тебя проводят и познакомишься, если еще не знаешь. Волчат оставишь здесь, под присмотром валенка. Все понятно?» Я ожидал недовольства, какого-нибудь возмущения, но волчица просто кивнула, вскакивая на ноги и приготовившись бежать выполнять задание. «Спасибо. Сейчас провожающего тебе выделю, чтобы предупредили в деревне насчет твоего присутствия, а то напугаешь еще там кого-нибудь». Мы с Джейком зашли в дом. «Славка, Мишка, дуйте в деревню, волчицу с собой захватите. Познакомьте ее там с Татьяной. Пока нас не будет, Луна будет страховать, патрулировать округу. Ты, Мишень, тоже посматривай». «Понятно», — ответил Миша. «Нам можно машину взять, водить умеете?» «Да», — синхронно ответили подростки. «Ну берите, ключи знаете где». «Спасибо». Снова одновременно крикнули они и побежали в сторону ключей. «Только одну машину. По очереди ведите». Напоследок сказал я им, а то они ж могли и колонной выехать. «Думаешь, и правда водить умеют?» — спросил Коля, после того, как пацаны, определившись, взяли ключи от одной из имеющихся у нас машин. «Я не успел увидеть от какой, но надеюсь, что не от шишиги, жирно им будет, да и сложно на нем ехать для малоопытного человека. Если даже нет, разберутся», — пожал я плечами. «А попадут в ДТП или собьют кого-нибудь, хрен потом получит от меня доступ к технике, даже мотоцикл заберу». «Так, теперь к нашим баранам. Сейчас ставлю портал в ангаре, который является складом металла. План действий такой. Колян, ты там даже ржавого гвоздя не должен оставить. Остальные, прикрывайте Колю, чтобы никакая тварь не помешала. Ну, в общем, вот и весь план. Там еще неподалеку от ангара есть офисное здание, где было несколько тварей. Я их всех убил, но там есть припасы выживших, которые раньше там жили и которых эти твари убили. Так что, оттуда тоже все вынесите, включая трупы. Всем все понятно? Ты с нами?» – спросил Петр. «Пока нет, есть еще пара дел, которые нужно до темноты успеть. Кстати, вы в курсе, что теперь можете мне в случае чего весточку пустить? У меня такая способность появилась». «Ага, видели, оповещение даже было, что теперь можем звать тебя на помощь». «Ну и отлично, так что, в случае чего маякуйте. Еще вопросы есть?» Я посмотрел на парней и, не дождавшись дополнительных вопросов, создал прямо в комнате портал в ангар, куда первым сиганул Джейк, а потом и остальные. «Ну, а я планировал все же наведаться в Славянку, проведать местное руководство, да своих парней на бронепоезде. Так-то я по карте видел, что с ними все нормально, вон даже качаются понемногу. Но я планировал обсудить с ними вопрос переезда в деревню, с учетом наличия расширяющегося портала, быть может, даже на поезде». Глава 16. «Такс, всех разогнал по делам, а сам теперь могу и отдохнуть. Шутка. Где тут мой давно забытый портал в Славянку? Миг, и вот я в квартире, выделенной мне местным руководством. Вышел на улицу. Визуально в поселке особо здесь ничего не изменилось, по крайней мере, в том месте, где я был. Ну тут хоть до администрации недалеко, особенно с моими новыми сапогами, поэтому побежали. А я уже стал привыкать к скорости, уже легче прохожу повороты. Жаль, не успел насладиться пробежкой, вот и администрация, с несколькими охранниками снаружи. Да, сразу видно, что не Москва, не настолько все защищено, как там. Заранее став тормозить, чтобы не нервировать охрану, я ко входу подбежал уже практически легкой трусцой. «Здравствуйте. Простите, вы к кому?» Опасливо обратился ко мне один из охранников. Еще бы он не опасался. Внешне я нынче выгляжу довольно отталкивающе, учитывая шрамы. А если еще учитывать наши уровни, 18 у охранника и 57 у меня, то весьма понятны его опасения. Здравствуйте, я к руководству. Александр Косовец на месте? Да, на месте. Как вас представить? Владимир из деревни. Минуту, пожалуйста, сказал он и отошел в сторону, чтобы переговорить по рации. Через пару минут вернулся и сказал, что сейчас за мной спустится. Даже так? Ну ладно, подождем. Спустя еще минуту дверь открылась и наружу вывалила вооруженная толпа. Ба-а, старый знакомый, Геннадий со своей группой. Ну и где тут страшный парень, который хочет с начальством поговорить? Громко сказал он, оглядываясь и делая вид, что не замечает меня. Гена, ты так и не научился за языком следить, покачал я головой, подходя ближе. «Привет, дружище», сразу узнал он меня и подал руку. «Хреново выглядишь, мазь от ожогов нужна, шутка устарела, а будешь и дальше так говорить, приобретешь аналогичные шрамы», предупредил я его, пожимая руку. «Я обидчивый, молчу, молчу, а то ты вон где-то так прокачался, что мне прям страшно». «Ну да, по сравнению с его 21 уровнем, я был на недосягаемой высоте, то-то же, так что...» «Пустишь к руководству, а то у меня есть выбор», — хмыкнул он. «Конечно пущу. Просто, когда сказали, что Владимир из деревни, я решил поздороваться выйти, а то ведь снова сбежишь. Пошли уж, Александр ждет уже тебя». Мы зашли внутрь здания и стали подниматься в кабинет к Косовцу. «А ты по каким-то делам, или просто так?» «Как ни странно, но просто так, узнать, как дела, да засвидетельствовать почтение. Эх, жаль, а то скучно здесь. Радуйся этому». «Да я то рад, но все равно». Мы поднялись на этаж, постучались в кабинет, и я зашел. Гена остался снаружи. «Привет, Саша», – поздоровался я. «Привет, привет», – ответил он. «Помотало тебя? Помощь нужна?» «Нет, спасибо, справлюсь». «Как у вас тут, вашими молитвами?» «Спасибо, кстати, за зомби, что приманил их. Мне Петр Алексеевич сказал, что благодаря тебе после землетрясения волна отошла. Да всегда пожалуйста». Сделал я вид, будто специально в тот раз им помог. Что-нибудь еще есть интересного? Да пока ничего, но ты молодец, что зашел. У меня к тебе как раз дело есть. Есть возможность еще несколько генераторов предоставить? Желательно, побольше мощностью. Думаю, есть, ответил я. А ты мне что? Не, я, конечно, могу и безвозмездно, но хотелось бы на взаимовыгодных условиях.